Я атеист. Немного все же и буддист, где православная речь слышна, где шепот вновь у реки, шамана, ведуна. Я сын христианских дочерей, но тех, что у раввинов, но других. То фараоновы жрецы, то боги звездные, они. Чуть трепет протестантской веры, а где и знамя, но ислама, где вновь тропа ведуна. То волхи ингли стезя, то барты йокуш в высоте, то пастыри пастуха тары, но разве тех, иных баранов? Вы скажете, а как же секты? То ответвление во многом, где адепты уж явлены во всех, то шаманизм, но каббалистов, то вырванность и манускриптов, то и суфизма манифест. Но все же вот иная речь. Как марафонец и Олимпа, я восхожу в костер, и Кришна вновь в мирах уж ждет меня. То Кали-юга, манипуры, то звезды, млечности и юрты, то вновь виманы в глубине, но и на дне они, как я, как в недрах, так и в высоте. Да поступь, думаете, просто, то эволюция ранима, но трепет Бога вновь разродила, то коридор планетный вновь, то колесо сансары разве? То вихрь чудес, где слово «здрасте» звучит на протоязыке. Во пламени огня и рила, там плеск Аттилы корабля. О Чингисхан, но поступь во Руси князья. Какая чудность и игра, Садко. А может быть и плечи Емельяна? Ох, Катерина Шельма, право. Полеты Бисмарка, где есть Путан, где НЛО и чипы в мире, то биороботы в обличьях, ох. Секс меньшинства тоже рабство. Как в Никарагуа бананы растут и плодятся барыги, пьяницы, да просто дуримары. Вот бабочек полет. Нам же говорят, то у природы и изъяны, а сказки как истории взяты. Ох, смотришь на эти крючья, склоки и эстрады. Вот голубой вновь огонек, но кто же вот сейчас поет? К чему идут сыны и внуки, планшеты, новые ваучеры? Импичменты в валютах, курс нефти, баксов до тебя. Вот разменность, но сырья, придатков разве счесть? То выделения одни, вы скажете, Кремля, увы, то инструментарий вновь Европа, шедевры новые. Но ох, как хочется сказать по-русски, по-мужицки рьяно, какая же все-таки эта жопа? Пусть рифма мало вас смутит, уместно так ведь рассмеяться, но грех на все нам обижаться, то стимул просто нам расти, чтоб мыслью и душой цвести, то благоухание, но разве нирвана, то вновь ловушки, но в обманах, но вместе с вами и я иду, вот право сказка, все же дежавю, мы проходили много вех, а этот путь, наверное, просто смех, да куром наспех, но потеха тем курьезам темноты, где правят просто уж шуты, прислужники иного оборота, но в теневом игре.